Глава 35. Погода слишком резко менялась. Утром было тепло, а уже сейчас нагнало серые тучи и подул прохладный ветер. Он сильно покалывал кожу и взъерошивал все еще мокрые после душа волосы, но я почему-то все равно стояла около открытого окна. Делая глубокие вдохи, пыталась надышаться свежим воздухом. Мысли с оглушающим хрустом рвались, но даже сквозь этот гомон, который сейчас буквально взрывал мою голову, я уловила звук открывающейся двери. Оборачиваясь к ней, ожидала увидеть Райта, из-за чего невольно сжалась всем телом, но, приподняв голову, поняла, что в мою комнату зашел Лиам. Я сразу не поверила в это. Несколько раз моргнула, но поняв, что мне не мерещилось, я, прежде чем успела осознать, что делаю, сорвалась с места и побежала к парню. Обняла его настолько крепко, что даже руки заболели, и сразу уткнулась лицом в его грудь. «Пап!» — сорвалось с моих губ. Все это время я хоть и с трудом, но держалась. А вот сейчас меня прорвало. И все, что произошло сегодня, догнало меня и ударило. Слишком сильно и сметая с ног. Из-за чего я, будто в отчаянии, еще сильнее прижималась к Лиаму. «Что с тобой?» Одну ладонь он положил мне на спину. Придерживал и словно успокаивал, хоть и сам за считанные мгновения стал похожим на хищника, который напрягся всем телом и пытался что-то учуять. «Ничего». Я еле заметно качнула головой. «Просто... просто я не была хорошей девочкой, хоть и обещала». У меня ком застрял в горле, и глаза стало неприятно покалывать. Это было сильнее меня. И даже глубокие вдохи не позволяли успокоиться. Меня трясло. Лиам второй ладонью приподнял мою голову и посмотрел в лицо. Одновременно с этим он сделал глубокий вдох. Его голубые, обычно спокойные глаза наполнились чем-то таким, из-за чего даже у меня по коже пробежали ледяные мурашки. «Мац», — сказал он, явно уловив на мне запах Райта. А мне тут же стало еще более не по себе. Ведь от меня не просто пахло мацом. Это был запах секса. Того, что Альфа меня пометил своей спермой. «Что он с тобой сделал?» «Ничего», — ответила, не раздумывая ни мгновения. От Лиама исходило нечто тяжелое и очень плохое. Сокрушающее. Я испугалась, что у этого могут быть ужасные последствия. Просто истинность, и мы не сдержались. «Тебя трясет». Он произнес это очень жестко, но я ощущала, что эта жесткость была не по отношению ко мне. «Да», — сказала растерянно. «Это произошло внезапно и слишком неожиданно. Я сама такого не ожидала». «Он принудил тебя?» Вопрос спокойный, но это спокойствие казалось обманчивым. Что-то в нем скрывалось. «Нет. Как же мне было тяжело произнести это. Оно само по себе случилось». Больше я ничего сказать не смогла. С очередным вдохом захлебнулась словами, будто меня что-то душило, а я даже не могла понять, что именно со мной происходило. Я ведь никогда не была такой. В моей жизни происходили моменты и похуже, но я всегда держалась бодрячком. А сейчас чувствовала себя разбитой на части. Может, это потому, что Райту удалось сделать то, что никому не получалось. Он меня сломал. «Ты стыдишься меня?» Не знаю, почему задала этот вопрос. Он сам по себе сорвался с губ и для меня являлся слишком болезненным. «Почему я должен тебя стыдиться?» Лиам одной рукой обнял, а второй ладонью растрепал волосы. Сделал это куда сильнее, чем обычно. «Не знаю». Я отрицательно качнула головой. После чего лбом опять уткнулась в его торс и тихо сказала. «Просто мне кажется... что я веду себя неправильно, как-то недостойно и...» Я запнулась. «Что?» «Я не хочу, чтобы тебе было стыдно за меня». С трудом выговорила эту фразу. Я предпочла бы умолчать о чем-то настолько сокровенном, но оно меня заживо сгрызало, и я не сумела утаить эти слова. Даже захотелось извиниться перед Лиамом. Он очень хороший, такой классный, только дочь у него какое-то ничтожество. «Ты сейчас говоришь такой бред?» Лиам опять заставил меня приподнять голову. «Знаешь, То, что у меня есть дочь, тем более такая взрослая, это охренеть какое странное чувство. Но... Он немного наклонился и посмотрел мне прямо в глаза. Я рад, что встретил тебя. И я рад, что ты моя дочь. Ты меня успокаиваешь. Буркнула, чувствуя, что слова получились какими-то жалкими. Хотя в тот же момент, несмотря на то, что я не верила в серьезность слов Лиама, от них на душе стало не просто теплее. Там поселился миллиард огоньков. «Хватит реветь». Лиам немного сильнее обнял. «Я не плачу». «Такое ощущение, что сейчас начнешь. Тебе только кажется». Как назло, на этом моменте голос немного дрогнул. Лиам отстранился, но опять ладонью растрепал мои волосы, после чего накинул мне на голову капюшон моей толстовки. «Пойдем, угощу тебя чем-нибудь вкусным. Может, так успокоишься?» Я прикусила губу и молча поплелась за парнем. Когда мы оказались на улице, я вздрогнула от холода, но капюшон, наброшенный Лиамом на мои мокрые волосы, согревал. Я сама взобралась в машину, и на вопрос Лиама, чего бы мне хотелось поесть, я ответила, что чего-нибудь сладкого. Думаю, он прекрасно знал свой район. Но Лиам явно не имел понятия, где тут можно купить что-нибудь сладкое. Поэтому какое-то время он пролистывал что-то в телефоне, спрашивая у меня, что именно из сладкого я бы хотела. «Без разницы. То, что ближе. Давай заедем в маркет. Там есть шоколадки. Или можно купить просто батончик». В итоге Лиам остановил машину около кофейни. Там взял мне пирожных и кофе. Я попросила забрать всю еду с собой. Не хотела сидеть в шумной кофейне, где Лиама тут же обступили знакомые, но и возвращаться в убежище тоже не было желания. Мне хотелось побыть один на один с папой. Как же сильно я скучала по нему. Через время мы заехали в парк. Там и остались. «Хочешь?» — спросила, протягивая парню пирожное. «Я не люблю сладкое». Судя по взгляду Лиама, он его не просто не любил, а вообще не воспринимал. Ну и зря. Я откусила кусочек, чуть не зажмурившись от того, насколько это было вкусно. К тому же, рядом со мной стоял огромный стакан ароматного кофе, что сразу же улучшало настроение. За эти вкусности хотелось взять и обнять Лиама. Но с другой стороны, я прятала взгляд, уже сейчас чувствуя стыд за то, что так разнылось. «Так что с тобой сделал Мац?» Лиам открыл окно и подкурил сигарету. «Ничего». Я качнула головой и в руках покрутила стакан, делая вид, что внимательно рассматривала его. «Давай лучше не будем разговаривать об этом. Я сама не понимаю, что на меня нашло, но сейчас я взяла себя в руки. Спасибо за то, что вывез меня из убежища и угостил сладким. И кофе. Мне стало легче». Лиам ничего не ответил, но скользнул по мне очень медленным взглядом, под которым я невольно опять прикусила губу и отвела взгляд. «У тебя уже закончился гон?» — спросила, пытаясь перевести тему разговора. «Еще нет». «Это как?» — я широко раскрыла глаза. «Если гон не прошел, почему ты не с девушками?» «Он ослаб и теперь контролируемый». Лиам ответил, но говорил так, будто эта тема его волновала так же, как и ржавый забор, находящийся в конце парка. Парень продолжал рассматривать меня. «Мне это не нравится. Тебе нужно вернуться». На эти мои слова Лиам вообще никак не отреагировал, а я, отпивая кофе, внимательно посмотрела на него. Пыталась понять, в каком он состоянии и действительно ли Лиам контролировал незаконченный гон. Вроде как, он выглядел полностью спокойным, и меня это немного успокоило. Откинувшись на спинку сиденья, я достала новое пирожное. Лиам же сидел и, смотря в сторону открытого окна, курил. В машине повисла тишина. И я невольно вспомнила о том, как сегодня сидела с Райтом, когда он угощал меня бургером. Создавалось ощущение, что тогда даже воздух пылал, а по коже скользили раскаленные искры. Каждый вдох, наполненный запахом Матса, как стакан крепкого алкоголя. Он дурманил и будоражил. Мне кружило голову, и каждая секунда была подобна урагану. Рядом с Лиамом все было иначе. Я чувствовала спокойствие и нечто сродни устойчивой надежности. Рядом с ним тревоги пропадали, и я ощущала себя до невозможности защищенной. «Можно я обниму тебя?» — спросила тихо. «Да, не спрашивай о таком». Я поставила стаканчик с кофе и прильнула к Лиаму. В таком положении было немного неудобно, но я обвела его руками, ощутив, что и он приобнял меня. Ладонью водил по спине и гладил по голове. Тревоги окончательно отступали, и даже биение сердца становилось ровным. «Я так рада, что встретила тебя», — произнесла, уткнувшись лбом в его ключицу. «Оказывается, иметь отца — это невероятно круто. Правда, рядом с тобой я немного расслабилась. Я ведь никогда не была такой нытичкой и плаксой». «Расскажи мне о себе». «Я не могу». «В общих чертах». «Я не знаю, что рассказать». Я закрыла глаза, вдыхая запах Лиама. От него даже пахло надежностью. «Все, что сможешь. Я хочу знать». Некоторое время я не произнесла ни слова. Пыталась собраться с мыслями и, казалось, делала это целую вечность, прежде чем сказала. «Я люблю кеды и толстовки. В них удобно. В школе я больше всего любила математику и физику. Была бы возможность, поступила бы на соответствующую специальность. Но этой возможности не было. Но образование можно получить всегда. Поэтому я планировала заработать на универ и потом поступить. Даже составила план. Если бы все было хорошо, уже в 23 я смогла бы поступить на первый курс». Я замолчала, успокаиваясь от того, как Лиам гладил меня по голове. «Расскажи еще». «О чем?» «Про школу. Ты ее недавно закончила?» «Да. У нас был очень сплоченный класс. Только парни иногда задирали девчонок, но мы давали им отпор. Тем более у меня был Дэвид». «Кто это?» «Мы с ним учились вместе. Он мой лучший друг. Хоть и, конечно, я больше времени проводила с девчонками». Мне было так легко разговаривать с Лиамом. Слова сами по себе слетали с губ. «Что вы делали?» «Летом ходили на реку. Часто катались на тарзанках. Когда холодало, собирались и просто гуляли. Ближе к выпускным классам мы разделились, так как интересы начали меняться, но все равно. Мы очень много времени проводили вместе. С несколькими девчонками я даже устраивалась на подработку, но в основном на работу ходила со сводной сестрой». «Что за подработка?» «Разная. Работала там, где брали». «Например?» «Чаще всего на полях». «Как тебя зовут?» «Ноэми». Я резко встрепенулась и, широко раскрыв глаза, отстранилась от парня. «Я не должна была тебе этого говорить». «Ноэми», — повторил Лиам, впервые произнося мое настоящее имя. «У тебя красивое имя». «Я же сказала, что не могу рассказывать тебе что-то такое». Я поджала губы. Я не злилась на Лиама, просто не могла этого делать. Но все же мысленно отругала себя за то, что проболталась. «Я хотел больше узнать о тебе, Ноэми». «Тогда и ты рассказывай о себе». «Что ты хочешь знать?» «Все. Ты...» Я не договорила, так как телефон Лиама зажужжал, и меня это отвлекло. Судя по всему, ему пришло сообщение, и, прочитав его, парень сказал, что нам пора возвращаться в убежище. Я опять насупилась, ведь хотела еще немного побыть с Лиамом, но понимала, что ему и делами нужно заниматься. «Ничего страшного. Думаю, у нас еще будет время вот так посидеть и поговорить». «Расскажи о своей матери», — сказал Лиам, когда мы уже выехали на дорогу. «Вообще-то, сейчас твоя очередь рассказывать о себе. Расскажи о ней хоть что-нибудь». Я шумно выдохнула и скрестила руки на груди. «Моя мама классная, и она очень сильная. У нее стальной характер. Наверное, как женщина она имела слабость, но никогда ее не показывала. Например, как-то к нам в квартиру ночью через окно пробрался наркоман. Я тогда была еще совсем мелкой и толком ничего не понимала, но до сих пор прекрасно помню, как мама заслонила меня собой и лупила его огнетушителем, хотя у того мужика был нож. Она даже не обращала внимания на то, что он ее порезал. А когда она его вырубила, в первую очередь побежала ко мне. Спрашивала, как я, хотя сама уже истекала кровью. Меня успокаивала и говорила, что все хорошо. Мама научила меня, что нужно быть сильной. Мы с ней жили только вдвоем. но она ни у кого не просила помощи. Всегда со всем справлялась сама. Я горжусь своей мамой. Я пальцами поправила волосы и немного сильнее скрыла лицо капюшоном. Про маму больше ничего рассказывать не собиралась, но Лиам и не спрашивал, хотя и казался задумчивым. В убежище мы возвращались в полном молчании, но я наслаждалась каждым мгновением, проведенным с Лиамом. Когда мы заехали на территорию убежища, я не сдержалась и опять обняла его. Это улучшило настроение, и, выходя из машины, я даже улыбалась. «Позже увидимся». Я помахала Лиаму рукой и побежала к зданию. Собиралась переодеться, но когда вошла в свою комнату, застыла, даже не успев закрыть дверь. В моей спальне был Райт. Пока что он стоял ко мне спиной и, опираясь руками о стол, надавливал на его поверхность с такой силой, что массивные ножки трещали. Я не видела его лица, но с лихвой ощущала его энергетику, которая сшибала, подобно кровожадным ураганам, и била по стенам с такой силой, что они покрывались трещинами. «Беги, ущербная, иначе, когда поймаю, истиной у меня уже не будет».